Глава 5. Аспирантура в Фиане. Наука. Папа и мама встретили меня на вокзале. Меня поразило, как они изменились за прошедшие 2,5 года. Мы успели поговорить, пока не кончился комендантский час, открылось движение, и нас выпустили с вокзала. Жили они на той же Спиридоновской улице рядом с Гранатным переулком, но уже не в помещении яслей. Им предстоял суд с бывшими хозяевами, предоставленные им комнаты, вернувшимися из эвакуации, что, конечно, было полной юридической нелепостью. Более логично, бывшие хозяева могли бы судиться с Моссоветом и требовать от него переселить моих родителей куда-либо еще, но такого у нас не бывает. У бывших хозяев были 2 комнаты. Одна отошла им, а другая моим родителям, и в этой комнате они прожили всю дальнейшую жизнь. Папа и мама после призыва Юры в армию жили вдвоем. Теперь, до приезда Клавы, мы стали жить втроем. На следующий день я уже входил в домашний кабинет Игоря Евгеньевича на улице Чкалова. В квартиру меня впустил кто-то из домашних. Игорь Евгеньевич встал мне навстречу. В комнате была та же обстановка, которую я потом видел на протяжении 10 лет. Над всем главенствовал письменный стол, засыпанный десятками пронумерованных листков с непонятными мне вычислениями. Над столом большая фотография умершего в 1944 году Леонида Исаакча Мандельштама, которого Игорь Евгеньевич считал своим учителем в науке и жизни. Это были, как я убежден, не просто слова, а нечто действительно очень важное для Тамма. По стенам шкафы с книгами на 3 языках — русском, английском и немецком — научные справочники, немного художественных. Длинный ряд зеленых физревов. Примечание. Физрев — реферативный журнал Physical Review. Конец примечания. И, к сожалению, так как я антикурильщик, густые клубы голубого дыма над письменным столом. Игорь Евгеньевич не мог работать без папиросы, хотя и страдал при этом от приступов кашля. На стене висела карта военных действий. Только что передали последнюю сводку, и там переставлял флажки, как все, что он делал, с удивительной живостью и четкостью. Шло январское наступление, вероятно, самое крупное за всю войну. Игорь Евгеньевич спросил меня о папином здоровье и потом почти сразу начал спрашивать меня о науке. Он вел этот опрос тактично и спокойно, но с достаточно острым проникновением в тело моих знаний — весьма скромных, хотя твердых и, как мне кажется, неповерхностных. Сам себя я оценивал, без излишней скромности, формулировкой военного билета «годен, не обучен». К концу разговора там стал более требователен. По-моему, это означало, что он стал относиться ко мне всерьез. Он сказал, что принимает меня к себе в аспирантуру, на оформление уйдет несколько дней. «Как у вас с языками?» «Я сказал, что читаю по-немецки и совсем не знаю английского». Игорь Евгеньевич очень огорчился, даже возмутился второй частью ответа. «Вы должны немедленно освоить английский, сначала до уровня чтения Physical Review со словарем. Это надо сделать очень быстро, вне всяких формальных требований к аспирантам, независимо, без этого вы не сможете шагу ступить и вообще у вас ничего не получится». Но главные силы вы должны употребить на то, чтобы действительно глубоко изучить те книги, которые я вам дам. Это прекрасные книги. Они на немецком языке. К счастью, вы его знаете. Это были книги Паули «Теория относительности». Замечательный обзор, очень глубокий и с подробной, прекрасной исторической и экспериментальной частью. Действительно лучшая книга по теории относительности – а написана она Пауле в возрасте 19 лет. И «Квантовая механика» — тоже прекрасная книга. В дополнение к последней книге Игорь Евгеньевич дал мне рукопись статьи Мандельштама «К теории косвенных измерений». Тогда она еще не была опубликована. Теперь с ней можно ознакомиться в собрании избранных трудов Леонида Исаакча по оптике, теории относительности, квантовой механике и электродинамике. Это была очень интересная статья об интерпретации квантовой механики, написанная с большой глубиной и блеском. Многие сейчас считают проблему интерпретации квантовой механики исчерпанной. Но не перевелись еще и такие, кто ищет скрытые параметры или нечто еще более несбыточное, считая, как великий Эйнштейн, что Бог не играет в кость. Истина, наверное, гораздо ближе к первой позиции. Но мне все же кажется, что интерпретация квантовой механики еще не достигла той завершенности и ясности, которая имеется в классической физике, включая теорию относительности, основной объект нападок целой армии неспровергателей. Леонид Мандельштам считал, что квантовая механика, как для чистых, так и для смешанных состояний, должна интерпретироваться в терминах описания экспериментов со свободными частицами, их масс и времен жизни, полных и дифференциальных сечений и тому подобное. Все остальное должно считаться не более чем математическим аппаратом и некой системой вторичных понятий, непосредственно не интерпретируемых. Как я считаю, такая точка зрения действительно возможна. Она, во всяком случае, хорошо отражает важнейшую эпистемиологическую идею о соотношении математического аппарата и его операционной интерпретации, первичных и вторичных понятий и тому подобное. Но эта интерпретация не полна, как я думаю. Неужели, например, уравнение состояния холодного ферми-газа или свойства сверхтекучего гелия надо сводить к экспериментам со свободными частицами? В учебнике Ландау и Лившица говорится об интерпретации в терминах квазиклассических процессов. Это, вероятно, ближе к истине. Хотелось бы окончательной ясности. Идея, что непосредственным объектом теории должны быть только свободные частицы, получила особенную популярность в связи с трудностями теории элементарных частиц. Но, во-первых, нерелятивистская квантовая теория вполне замкнута, описывает целый мир фактов и должна иметь свою интерпретацию, независимо от того, что выяснится в теории элементарных частиц. Во-вторых, развитие теории элементарных частиц вот уже более 15 лет идет под знаком реабилитации локальной квантовой теории поля. Оказалось, что казавшиеся непреодолимыми трудности исчезают в так называемых калибровочных гейдж-теориях, в особенности в их суперсимметричных вариантах. Добавление 87 года. Сейчас особые надежды возлагаются на так называемые суперструны. Это нетривиальное развитие идей квантовой теории поля без какого-либо пересмотра принципов квантовой механики. На самом деле сейчас приходится удивляться не трудностям, а успехам так называемой стандартной модели. Но я забежал на 4 десятилетия вперед. Книги Паули и статью Мандельштама я прочитал немногим более чем за 3 месяца. Мне кажется, что выбор Игоря Евгеньевича для меня именно этих книг был удивительно удачным, сразу дал правильное направление моему учению и работе на многие последующие годы. Я стал в те же дни регулярно ходить на теоретические семинары, которыми руководил Игорь Евгеньевич. Было 2 типа семинаров – общемосковский, который происходил по вторникам в конференц-зале, и внутренний – трёп, происходивший по пятницам в кабинете Тамма. Игорь Евгеньевич сам распределял доклады по этим семинарам. Отдел также работал коллективно над монографией о мезоне – обзор экспериментальных и теоретических работ – о мю-мезоне, сказали бы мы сейчас. Но этот обзор, к сожалению, устарел в момент выхода в свет, после того, как Пауэлл, Латтес и Океолини открыли пи-мезон, а еще до этого выяснилось, что мю-мезон слабо взаимодействует с ядрами и очень медленно захватывается ими, и поэтому не имеет отношения к ядерным силам. Я вновь возобновил дружбу с Петей Куниным, а также у меня установились дружеские отношения с другими аспирантами теоротдела и вне его. Среди них был новый товарищ Пети, Шура Таксер, приехавший откуда-то из Прибалтики. Когда приехала Клава, она тоже вошла в этот круг. Таксер жил в общежитии со своей женой Тамарой, и мы часто ходили к ним в гости. Шура чем-то напоминал мне моего исчезнувшего товарища Яшу, хотя внешне они были очень непохожи. Фиан тогда был еще очень невелик, и в круг моих друзей, естественно, вошли некоторые молодые ребята из других отделов, в их числе Матвей Рабинович, которого я помнил еще по университету, он был старше меня на курс или два. Матвей, его все звали Муся, специализировался под руководством Владимира Иосифовича Векслера, изобретателя новых принципов ускорения элементарных частиц, совершенно тогда новой области ускорителей. Он быстро достиг там крупных успехов, а впоследствии перешел на физику плазмы и магнитно-термоядерную тематику. Вчера, в июне 1982 года, я узнал о смерти Матвея Самсоновича Рабиновича после года тяжелой и мучительной болезни. Несколько раз я бывал у другого аспиранта, Владимирского. Он с увлечением рассказывал мне о своей работе, он был не из нашего отдела. Все они, за исключением Пети Кунина, после того, как я в 1968 году оказался в новом качестве, исчезли с моего горизонта, а некоторые, может, еще раньше, отчасти по моей вине. Таксер в середине 70-х годов получил разрешение на выезд, живет в ФРГ. Это сведения от Кунина. Кроме Кунина и Таксера, аспирантами теротдела в 1945-1948 годах были Гурген Саакян, сейчас работает в Ереване, занимается астрофизикой, в частности, теорией строения звезд. Володя Чевчанидзе стал руководителем Института кибернетики в Тбилиси. Джабага Такибаев, академик Казахской ССР, занимается процессами в космических лучах при сверхвысоких энергиях. Авакянс, я не помню, к сожалению, его имени и научной специализации. Павел Немировский, Павочка, он получил после окончания аспирантуры предложение работать в Институте атомной энергии. Как я рассказываю дальше, аналогичное предложение получил и я, но отказался. Немировский согласился и до сих пор работает в институте. У него хорошие научные достижения в области теории атомного ядра. Впоследствии мы стали его соседями. Клава была в хороших отношениях с его женой Шурочкой. Ефим Фраткин, как мы все его звали Фима, появился в теротделе в конце 1947 года после демобилизации. Вся его семья была уничтожена немцами, он был совсем одинок. Фраткин в возрасте 17 лет был призван в армию, участвовал в боях на Западном фронте и под Сталинградом, получил тяжелые ранения, сквозная рана из правой щеки в левую с перебитыми зубами, челюстью и пробитым языком. Фима говорил, что когда в комнату теоретиков входит генерал, уполномоченный ЦК КПСС и Совета министров генерал госбезопасности Малышев, у него непреодолимый солдатский рефлекс вскочить по стойке смирно. Из всей нашей компании Фраткин единственный достиг того амплуа высокопрофессионального физико-теоретика переднего края, о котором мы все мечтали. У него большие достижения почти во всех основных направлениях квантовой теории поля. Метод функций Грина в теории перенормировок, функциональное интегрирование, калибровочные поля, единые теории сильного, слабого и электромагнитного взаимодействия, общая теория квантования систем со связями, супергравитация, теория струн и другое. Ему первому, независимо от Ландау и Померанчука, принадлежит открытие московского нуля. Я потом объясню, что это такое. Многие из полученных Фраткиным результатов являются классическими. В методических вопросах Фраткин не имеет себе равных. В 60-х годах он стал членом-корреспондентом Академии наук СССР, пользуется большой и заслуженной известностью во всем мире. В связи с трудностями квантовой теории поля, в частности, воплощенными в московском нуле, в середине 50-х, начале 60-х годов, возникло скептическое отношение к этой теории. К сожалению, этот скептицизм в какой-то мере распространился и на работы Фраткина. Некоторые из полученных им существенных результатов не были своевременно замечены и впоследствии переоткрывались другими авторами. В некоторых же важных вопросах и сам Фраткин не проявил должной настойчивости. Может, наиболее драматический пример – исследование бета-функции Гелмана-Лоу в неабелевых калибровочных теориях. Я не буду тут расшифровывать эти специальные термины, скажу лишь, что в зависимости от знака бета-функции имеет место либо трудность московского нуля, именно так было во всех исследовавшихся до сих пор теориях, либо гораздо более благоприятная ситуация, условно называемая асимптотическая свобода. У Фраткина и его соавтора Игоря Тютина тут все было в руках, но они не обратили внимания на знак бета-функции или не придали этому должного значения, поглощенные преодолением расчетных трудностей. Аналогичная беда постигла еще до Фраткина и Тютина, если я не ошибаюсь, сотрудника Института экспериментальной и теоретической физики Терентьева, которого не поддержал Померанчук, увлеченный тогда похоронами Лагранжиана, то есть квантовой теории поля, и физика из Новосибирска Хрипловича. Асимптотическая свобода была потом открыта Вилчиком и Гроссом и одновременно Политцером. Это открытие составило эпоху в теории элементарных частиц. В феврале-апреле 1945 года я, почти не отрываясь, прорабатывал обе книги Паули, и они меняли мой мир. Но в то же время мне удалось сделать небольшую работу, доставившую мне удовольствие, хотя потом она и оказалась повторением уже опубликованных работ других авторов. На пятничный семинар пришел профессор Дмитрий Иванович Блохинцев. Он тоже формально был сотрудником теоротдела, но находился в сложных отношениях с Таммом и с остальными и действовал часто на стороне. В руках у него была мензурка с водой. Блохинцев щелкнул по мензурке пальцами, все услышали чистый тонкий звук. Затем он взболтал мензурку, зажав ее ладонью, и раньше, чем пузырьки успели всплыть, постучал еще раз. Звук был глухой. Блохинцев сказал: «Вот интересная и важная задача. После бури в морской воде очень много пузырьков, они приводят к исчезновению подводной слышимости. Это очень важно для подводных лодок». В тот же вечер и в ближайшие дни я составил теорию явления. В поле переменного давления звуковой волны пузырьки испытывают радиальные колебания объема, при этом оказывается возможным резонанс колебания большой амплитуды. Наличие в воде колеблющихся пузырьков меняет макроскопическую скорость звука, возникает звуковая мутность. Я нашел также механизм поглощения звука. При сжатии и расширении воздуха в пузырьках происходит периодическое адиабатическое нагревание и охлаждение. Температура воды практически постоянна. На границе воды и воздуха возникают процессы теплообмена, тепловые волны, приводящие к диссипации. Игорь Евгеньевич посоветовал мне показать эти вычисления в Акустическом институте Академии наук. Я поехал туда. К сожалению, я не помню, с кем я говорил. Кажется, одним из моих собеседников был Бреховских, впоследствии академик. Мне быстро объяснили, что вездесущие немцы уже опередили меня. Но история на этом не совсем кончилась. Через 30 лет мой зять Ефрем Янкелевич, работая на рыбонаучной станции, получил задание по изучению подводных звуков, испускаемых рыбами. Они это делают, приводя в колебания свой плавательный пузырь. Мне пришло в голову, что самое время вспомнить свои работы 30-летней давности. То, что колебания имеют не радиальный, а квадрупольный характер, не вызывает трудностей. В частности, возможен резонанс. К сожалению, эта работа не получила развития. Ефрем вскоре был уволен. Померанчук все то, что не является большой наукой, называл пузырьками. Не обязательно это были реальные пузырьки, как в только что рассказанной истории. Я немало имел дело с такими несолидными вещами, по существу и то, чем я занимался с 48 по 68 год, было очень большим пузырем. Все сотрудники Игоря Евгеньевича были обязаны по очереди выступать на семинарах с реферированием вновь поступающей научной литературы, тогда в особенности физревов. Это распространялось и на молодых, как только они вставали на ноги, и заставляло их тянуться изо всех сил. Подразумевалось, что это почетная и одновременно приятная обязанность. Поначалу, конечно, было невероятно трудно. Но зато, докладывая, например, работу Швингера об аномальном магнитном моменте электрона, я чувствовал себя посланцем богов. Я до сих пор помню, как тогда после моего сообщения об этой работе к доске выскочил Померанчук и в страшном волнении, теребя волосы, произнес что-то вроде: «Если это верно, это исключительно важно. Если это неверно, это тоже исключительно важно». Это было, кажется, уже в 48 году. Я далеко не сразу достиг того уровня широты и понимания, который необходим для реферирования. А потом, после привлечения к военно-исследовательской тематике, почти мгновенно потерял с таким трудом достигнутую высоту. и более никогда уже не смог на нее вернуться. Это очень жаль. И все же я в своей последующей работе в значительной степени опирался на то понимание, которое приобрел в первые фиановские годы под руководством Игоря Евгеньевича. Еще одно его требование, столь же мудрое, было обязательное преподавание. Я 3 семестра читал лекции в Московском энергетическом институте, затем еще полгода в вечерней рабочей школе при Курчатовском институте. Боюсь, что я был неважным преподавателем, хотя быстро учился на собственных ошибках преподавательскому опыту. В вечерней школе с ее другим контингентом пришлось учиться заново. Возможно, если бы я продолжал преподавать, а я этого хотел, то со временем из меня кое-что получилось бы.